Глава 7. В Каменку отправились я и Матвей верхом на Скизе. Кот недолюбливал полёте на мантикоре, но, признаюсь, у меня были корыстные мотивы. Мне нужно было раздобыть пропитание для этой милой, но очень прожорливой кошечки. Мадам Клео, мой преподаватель по магической флоре и фауне, говорит, что это еще очень молодая особь, и она еще подрастет. Вот только куда ей еще расти? Скизи и так вымахала за последние полгода, обогнав в размерах местных лошадок. Если добавить, что при этом она оставалась хищником, понимаете теперь размер моей проблемы. Вылетели мы ближе к обеду, рассчитывая на этот самый обед. Приземлились на краю деревни. Медведи — это необычные крестьяне, не стоит их провоцировать. Да и талику уважения стоило выказать. Деревня, как обычно, встретила чистыми ровными улицами, двери каменных домов распахнуты. То там, то здесь на крылечке выходят местные жители, приветливо нам улыбаясь. Не удивлены нашим визитом, ждали. Заметила, что каждая вторая женщина или с кругленьким животиком, или держит на руках малыша. Я насчитала как минимум двоих светловолосых. Это радовало. Значит, мне удалось им помочь, и деревня больше не на грани вымирания. Светленькие головки определенно принадлежали девочкам. Местные жители, чаще парами, не спеша, без суеты, шли следом за нами. Ну а мы, ожидаемо, направлялись на мощеную камнем площадь у дома старосты. Там нас ждали. Пахом степенно вышел навстречу, приветствуя нас. Рядом с отцом стоял Тарас, за руку которого держалась белобрысая девчушка с очень знакомой озорной мордашкой. Малышка заметно выросла, светлые косы красиво заплетены. Новенький расшитый сарафан уже по-взрослому длинный. Дарёнка изо всех сил старается оставаться серьезной, но не выдерживается словами «Киса!» кидается нам навстречу. Но почти сразу притормаживает и степенно так спрашивает «Можно?» Видно, что воспитанием девочки усиленно занимаются, особенно после того, как стало понятно, что она — истинная пара Тараса и со временем станет женой главы клана. «А ты сама у него спроси», — улыбаюсь я ей. Девочка присаживается рядом с котом, заводя разговор. Я, оставив эту парочку, подхожу к старости, здороваясь. Краем глаза замечаю, как Тарас незаметно перемещается ближе к Дарёне, вставая между девочкой и мантикорой. «Оберегает свою пару от любой потенциальной опасности», — отметила я. «Меня приглашают в дом отобедать с хозяевами. Вспоминаю, что прибыла не с пустыми руками. Рюкзак с зельями, как всегда, конечно же, у меня за спиной. Но в торбе на седле Скизи есть кое-что для жителей деревни. Выбирая в подарок для Марфы детскую одежку, я не удержалась и скупила кучу детских игрушек. Искусно вырезанные деревянные лошадки, тряпичные куклы. Еще тогда подумала, что мне нечем удивить зажиточных жителей Каменки, а вот подарки для детей будут кстати. А то, что дети есть, я не сомневалась. Правда, не ожидала такого размаха. Думаю, в следующем году население деревни увеличится почти вдвое». Сняла со спины мантикоры торбу и обратилась к девчушке, отиравшейся поблизости под присмотром кота, который терпеливо вынес все обнимашки и уже щеголял розовой ленточкой на шее, судя по растрепавшейся косе Дарёны, пожертвованной тому из ее прически. «Дарёна, поможешь мне в очень ответственном деле?» Девчушка сделала важный вид, устремив на меня внимательные глазенки, на дне которых так и плескались озорные огоньки. «Конечно, госпожа ведьма, ведь я уже совсем взрослая». «Ну, раз совсем взрослая, справишься. Вот в этом мешке подарки для всех малышей. Раздай их, пожалуйста, и себе не забудь взять». Глазенки девчушки загорелись. Она с готовностью приняла у меня из рук торбу с игрушками. К ней сразу же подскочил Тарас, помогая. «Теперь здесь и без меня справятся». Я вернулась к ожидавшему меня на крылечке Пахому. Тот с доброй улыбкой смотрел на сына и белобрысую девчушку с растрепавшейся косой. В горнице ждал богато накрытый стол, за который меня немедля пригласили. Я сделала прозрачный намек, что неплохо было бы покормить и моего скакуна, мол, притомился с дороги. Узнав, что моя кошечка предпочитает мясо и желательно свежее, староста на минуту вышел, а, вернувшись, сказал, что мантикору обязательно покормят. Вместе с ним пришел Матвей. Кот ни за что не пропустит обед, тем более в гостях. Запрыгнув на лавку рядом со мной, сказал, чтоб его быстрее покормили, пока девочка занята своим важным делом и не вспомнила о нем. Перед котом тотчас появилась миска с мелко порезанными кусочками мяса. Облизнувшись, Матвей поблагодарил подсуетившуюся хозяйку, да еще и комплимент отвесил, мол, «хороша хозяйка, хороший стол». Супруга старосты заолела щеками на нехитрую похвалу, и через пару минут перед котом поставили миску с желтоватыми, жирно поблескивающими сливками. За столом потекла степенная беседа. Пахом делился последними новостями. Благодаря снятому проклятию и моему лечению, почти все пары в деревне ожидают пополнения. Я пообещала после обеда посмотреть всех женщин деревни и уже родившихся малышей. Мужчинам, способным к обороту, теперь моя помощь не нужна. При обороте у них сами собой залечиваются все раны и болезни. Вскоре к нам присоединился Тарас с Даренкой. В руках девочка держала нарядную тряпичную куклу и на кота уже не обращала внимания, чему тот очень порадовался, хотя поначалу пытался пригнуться за стол и не отсвечивать. Поняв, что внимание девчушки переключилось на игрушку, он, наконец, выполз и спокойно продолжил трапезу. После обеда отправилась в уже знакомый амбар, где успели подготовить место для осмотра пациентов. Да, это тебе не пыльная улица и колченогий табурет в выселках. Не придется отвлекаться на удерживание магического клуба неслышимости, а иногда и невидимости, ведь, как обычно, большинство моих пациентов — дамы. Жительницы Каменки степенно входили в мою приемную, спокойно отвечали на вопросы. Одно удовольствие работать в таких условиях. Ничего серьезного в этот раз не было. Прописала нескольким барышням общеукрепляющие настойки, мази от боли в пояснице и легкие снотворные капельки. Видите ли, молодые жены очень волновались, когда их мужья уходили на ночную охоту, а им сейчас нельзя. Волноваться я имела в виду, ведь каждая вторая на сносях. Еще настойки от отеков и травки для того, чтобы у новоявленных мамочек молоко прибывало. Вот такие приятные недомогания были у жительниц деревни. Беспокойство доставили только две пациентки. Обе женщины среднего возраста. Обе никогда не имели детей. Да и сейчас у них ничего не получалось, хотя, по их словам, очень хотелось. Что-то в их ауре мне не нравилось. Что-то не так. Пришлось срочно разыскивать их мужей. Это оказались два огромных, брутальных мужика. С трудом разговорив их, докопалась до истины. Эти два друга, будучи еще детьми, втихаря отправились следом за отрядом, который шел жечь ведьму. В общем, они были там, неподалеку. Видимо, проклятие сильно зацепило их неокрепшие детские ауры. Это сколько же им лет? Делать нечего, пришлось поработать с каждым по отдельности. Проклятие хоть и было снято, его отголоски накрепко засели в этих на вид крепких мужиках очень глубоко. Пришлось сначала все ниточки ауры смотать в один большой клубок, найти слабое место и уже из обновленных нитей, как ажурную салфетку, связать ауру заново. И я нашла его, слабое место. Уже когда почти все нити были собраны в клубок, наткнулась на участок, словно поеденной молью. Такие тоненькие и хрупкие были ниточки. Долго провозилась, восстанавливая, напитывая их силой. Затем очень аккуратно и медленно возвращала нити назад, следя, чтоб ни одна не перехлестнулась, не заплелась лишним узелком. Работа не трудоемкая, но очень кропотливая, требует концентрации и усидчивости. Когда с первым мужчиной было закончено, и он как подкошенный рухнул к моим ногам, спина и руки затекли от напряжения. Требовалась передышка. Матвей быстренько организовал кувшинчик свеженького морсика. Поинтересовалась у него, как там наша Скизи. «Что ей будет? Объелась свежего мяса и лежит на травке кверху пузом. Ее медведи совсем закормили. Как домой полетим, непонятно. И как она с таким брюхом в воздух поднимется?» — ворчал кот. Я потрепала его по пушистой голове. Матвей замурчал от мимолетной ласки. Отдыхать, конечно, хорошо, но начатое нужно доделать. Тем более день клонится к вечеру. Вроде только домой приехала, а дома-то толком и не была. А у меня всего-то навсего 2 недели до дня, к которому я готовилась почти год. Со вторым мужиком дело прошло быстрее. Я уже знала, чего мне ожидать и где искать. Когда рухнувшего к моим ногам медведя вынесли наружу соплеменники, мы с котом тоже засобирались. На улице уже смеркается, а нам до дома еще час лететь. Сложила остатки зелий в рюкзак. На площади нас ожидали староста с сыном и белобрысенькой девчушкой, прижимавшей к груди новую куклу. Увидев нас, Даренка кинулась к коту, обнимая Матвея за шею. «Киса, приезжай еще!» Она от души чмокнула его в нос. Кот от неожиданности аж чихнул. Все рассмеялись. Пахом передал нам пару плетеных коробов. полных свежим мясом, в оплату за мое лечение. Пристроив их по бокам мантикоры, стараясь примостить их так, чтобы они не мешали крыльям, забрались в седло. Тут из дома выбежала жена старосты с узелком в руках. Она протянула котомку нам со словами: «Я здесь немного собрала для вашего котика». «Ну, Матвей, и здесь у него почитатели нашлись. Хорошо быть котом, все тебя любят, восхищаются. Я уже немного завидую». Скизи взмахнула крыльями и тяжело оторвалась от земли. «Кажется, моя малышка действительно переела. И вообще, у нее такая жутуха настала, настоящие каникулы. Полетай немного для удовольствия, ешь да спи. Одна я чувствую себя загнанной лошадкой. Ладно, пока летим, хоть немного подремлю. Матвей, следи за курсом. Будем подлетать, разбудишь. Я дреману чуток, вымоталась совсем». «Поспи, Маренушка, поспи, я прослежу». Кот прильнул ко мне пушистым боком, я запустила пальцы в его атласную шерсть. Мантикора неспешно махала крыльями, нас обдавала теплым, нагревшимся за день ветерком, от земли подымался сгустившийся, словно сироп, аромат цветов и трав. Я почти сразу же задремала. Снилось мне поле, заросшее папоротником. И вот неподалеку распустился огненный цветок. Я обрадованно побежала к нему, но в стороне распустился, загораясь, еще один и еще. Вскоре вокруг меня полыхало целое поле огненных цветов. И где тот, что нужен именно мне? Я завертелась на месте, не зная, в какую сторону идти. Меня словно закружило водоворотом. Цветки гасли один за другим, а темный водоворот относил меня все дальше от поля. Я вынырнула из него неожиданно от того, что кто-то тряс меня за плечо. Открыла глаза. На меня смотрели, светясь в темноте, два изумрудных глаза. «Марена, проснись, подлетаем». Матвей убрал лапу с моего плеча, обеспокоенно заглядывая мне в лицо. «Ничего», — успокоила я его. «Просто плохой сон приснился. Устала я что-то». «Так, все. Завтра никаких гостей, визитов. Будем отдыхать. Совсем себя не бережешь. Мне нужна здоровая ведьма», — припечатал кот. Внизу показались огоньки избушки. У ворот с фонарями в руках нас уже встречали Никита и Роза. «Хорошо, завтра устроим выходной», — пообещала я, выкидывая из головы остатки воспоминаний странного сна.